«Я согласен», – практически без раздумий ответил император. «Похоже, ситуация действительно хуже некуда, раз все так складывается. Интересно, а если я сейчас попрошу вернуть все имущество Вяземских, что когда-то было взять на хранение, император также согласится? Или все же не рискнет связываться с таким количеством высших аристократов? Только и у меня все же будет пара условий, при которых я нарушу законы, установленные еще моими предками. И первое, это принесение клятвы мне и роду Романовых в частности, самой древней и действенной клятвы, которую Романовым приносили на заре становления империи первые наши сторонники. Впоследствии именно они стали элитой империи. Глава 8. «И тебя, старую перечницу, позвали?» – спросил мощный старик, облаченный в непритязательную на вид, серую мантию, которая на самом деле была одним из сильнейших артефактов. Никаких украшений, просто мантия, которая способна выдержать удар любого архимага. Мантия принадлежала роду Лопухиных, и старик был их старейшиной, Василием Дмитриевичем Лопухиным, архимагом стихии земли, специализирующимся на защитных техниках. Через его защиту не мог прорваться даже император, поэтому он по праву занимает место сильнейшего архимага-защитника в империи. Но и остальные, собравшиеся возле неприметного здания, которое являлось базой второго отдела тайной канцелярии, были очень сильны. Именно в защитных техниках всего 8 человек, и лишь один из собравшихся больше тяготел к атакующей магии. Вернее, одна, Горчакова Инга Иосифовна, архимаг-огневик, который способен сжечь практически все, что захочет. Никто не знал ее пределов, но еще никому не удалось победить Ингу Иосифовну, получившую прозвище «Неудержимая сука». Первая часть была дана за ее силу, а вторая – за характер. Именно к Инге и обращался Василий Дмитриевич. Он был одним из двух магов, кто вышел непобежденным из схватки с Горчаковой. И за этим разговором внимательно следили остальные, готовясь к любому повороту событий. Инге Иосифовной было плевать на правила и приличия, она без проблем могла начать драку из-за того, что ей не понравился взгляд проходящего мимо человека. А сейчас старый архимаг назвал женщину, которая была младше большинства собравшихся на несколько десятков лет, старой развалиной. И поэтому всем было удивительно, когда женщина не вспыхнула, не бросилась в драку, а рассмеялась. «Если не я, то кто будет надирать задницу тварям, которые будут разрывать в клочья вашу хиленькую защиту? Да и должен быть в отряде хоть кто-то, кто не умрет от старости во время боя. Я толком ничего не поняла, но знаю, что нам нужно будет защищать какого-то мальчишку. Не просто защищать, а еще и находиться в это время в глубине охотничьих угодий», — заговорил князь Сотников, по прозвищу Бастион. «Все из-за его умения возводить из камня настоящие крепости. И делать это прямо во время боя, захватывая крупные отряды противника в ловушку или защищая своих бойцов. Наша задача — оттянуть на себя измененное зверье, которое сейчас рвет армейцев и дружины родов пограничья. А тебе, Инга Иосифовна», — взял слово глава рода Ушаковых, Анатолий Егорович, архимаг-водник, способный создавать стены воды, непроницаемые для большинства видов магии. «Он был вторым человеком, которого не смогла одолеть неудержимая сука. Необходимо разбираться с монстрами, которые будут пытаться прорвать нашу защиту. Слышал я, что ситуация очень странная и даже слабые монстры стали в разы сильнее, а про высокие ранги и говорить нечего. Это действительно так», — вмешался в разговор человек, собравший здесь этих людей. Человек, которого боялись и уважали абсолютно все, даже несмотря на то, что он был простолюдином. Громов Василий Петрович, глава ока государева, был одним из тех, кто мог плевать на силу своего противника. Против его способности не было защиты. «Император попросил меня собрать вас здесь и ввести в курс дела, пока он занимается другими, не менее важными вопросами. Ситуация критическая, и империя стоит на пороге краха. Впрочем, подобное сейчас происходит не только в империи. Абсолютно все мировые угодья вышли из-под контроля. Мы уже получили множество запросов от соседей о помощи. Вот только не можем ее оказать. Гвардейцы сейчас ведут тяжелейшие бои с альфами и монстрами шестого ранга. Несут колоссальные потери. Мы знаем об этом, Василий Петрович. Наши дружины приведены в боевую готовность, а маги уже отправились на пункты сбора. И если бы не твое сообщение, мы сами уже находились бы там», — ответила вторая женщина среди собравшихся, графиня Ольга Александровна Щерс, архимаг поддержки. «Она способна многократно усилить любого мага и помочь справиться с последствиями практически любой атаки, которую мог пережить человек, и империя благодарна вам за это. Все, кто откликнулся на зов императора, будут вознаграждены. На период операции с ваших родовых источников будут сняты все ограничения. Также после завершения операции Гаврилина и Шумиловы будут восстанавливать и заряжать любые артефакты, предоставленные вами. Архимаги переглянулись, мысленно потирая руки. В их сокровищницах завалялось много артефактов, которые требуют восстановления, но за это просили плату, совсем не соответствующую затраченным усилиям. И теперь появилась возможность восстановить все эти артефакты за счет государства. Артефакторы ближайшие месяцы будут заниматься только восстановлением этих артефактов. «А что насчет нашего оснащения для предстоящего дела?» – спросила Горчакова, которая собиралась извлечь максимальную выгоду из любой ситуации. «Если вы намекаете, что необходимо заглянуть в императорскую сокровищницу, то можете забыть об этом», — обломал женщину Громов. «Достаточно и того, что ваши источники будут давать столько энергии, сколько потребуется, и не только вам, но и всему вашему роду. О других преференциях сможете поговорить с Александром Алексеевичем после успешного завершения дела. Так, кого нам предстоит защищать?» — спросил Василий Дмитриевич, юного князя Вяземского. «Никто не знает причины, но именно он цель измененных зверей. Они охотятся за князем. Вот это дела!» — выплеснула руками неудержимая сука. «Это чем же парень так разгневал угодья, что они объявили на него охоту? Сейчас это не важно. Гораздо важнее, что это позволит нам развернуть зверей в нужном направлении и оттянуть их от измотанных защитников угодий. Самая сложная ситуация в старосибирских и северных угодьях. Пока мы туда доберемся, снесут любых защитников», — нахмурился князь Остроухов Илларион Мстиславович. «Архимаг стихии тьмы, одной из самых редких и непредсказуемых, но способных сдержать натиск самых сильных монстров, если только нас не перенесут в угодья. И я знаю только одного человека, способного на это. Корчагин будет вместе с вами, как и император». Эта новость вызвала неподдельный ажиотаж среди собравшихся. Члены императорской семьи никогда не принимают участие в опасных операциях, а предстоящая была очень опасной. И раз сам император примет в ней участие, то дело действительно крайне серьезное. «В таком случае», — вновь заговорил Лопухин, — «нам бы хотелось узнать все подробности предстоящей операции. Что же император был в своем праве и хотел быть уверенным, что Вяземские будут всегда верны Романовым? А еще он хотел, чтобы наши артефакты, новые артефакты, которых еще не видела империя, в приоритетном порядке доставались Романовым, а уже потом мы могли продавать их и остальным. После моего рассказа император был уверен, что совсем скоро Вяземские вновь займут полагающееся им место среди артефакторов империи. Небольшой демонстрации силы с моей стороны для этого было вполне достаточно. Александр Алексеевич совершенно не боялся меня и мог прикончить в любой момент, как он сам думал. Я же не думал, а прекрасно знал, что ничего у императора не получится. По крайней мере, разобраться со мной легко точно не выйдет. К тому же на территории родового поместья я смогу удивить абсолютно всех, и даже Романовы с их силой и бесконечным запасом стихийной энергии сейчас обломают об меня зубы. Но вступать в драку с императором я точно не собираюсь. У меня совсем другие планы на долгое и плодотворное сотрудничество. Пока мы с императором разговаривали, уже собрался отряд моего прикрытия. Я пока не знал, кто в нем состоит, но император заверил, что лучшие маги, специализирующиеся на защите и усилении, то, что нужно для выполнения поставленной задачи. Дальше я быстро поговорил с домашними и сказал, что вынужден откликнуться на просьбу императора и помочь с освобождением людей, попавших в ловушку в охотничьих угодьях. Василиса и Бунин, конечно же, начали бухтить и пытаться меня отговорить, но они спасовали, когда вмешался Александр Алексеевич. Всего нескольких фраз хватило, чтобы мне дали прощальные напутствия, которые все сводились к одному: «Вернись живым и не позволяй использовать себя». Интересно, как они вообще это себе представляют, когда император уже это сделал. Заверил их, что все будет в порядке, и даже сделал небольшое внушение самым переживающим. Простая техника, основанная на стихии жизни, которая успокаивает расшалившиеся нервы. Самое полезное, что действует она на всех, не представляя никакой опасности. Ее пропускает любая защита и артефакты. «Теперь поспешим активировать ваш родовой источник и отправляемся», — сказал император, когда все проблемы с домашними были утрясены. Юрий Андреевич уже был готов использовать свою силу, чтобы угомонить того же Бунина, но не потребовалось. Правда, это не помешало ему смотреть на Прохора, Волка и Васильева, как-то уж очень подозрительно. Он реально опасался их, чувствуя угрозу не только для себя, но и для императора. «За всю жизнь в этом мире я не видел мага сильнее Корчагина, и то, что он опасался моих слуг, говорило о многом. Странно, что он не ощутил опасности от Ильи Денисовича. Он, по моему пониманию, сейчас являлся сильнейшим человеком среди слуг Вяземских. Возможно, даже сильнее меня. Прохор, следуй за нами. В мое отсутствие на тебе будет родовой источник. Василиса и Ольга с Виктором не смогут ничего с ним сделать. А тебе я предоставлю полноценный доступ. Если что-то случится, то используй все, что сможешь выжать из источника. Алексей Михайлович, это уже крайности. Я обещал безопасность поместью Вяземских и от своего слова не собираюсь отступать. Параллельно с группой по вашей охране, формируется группа по охране вашего поместья. Отряд сильных боевых магов, которые весьма лояльны Вяземским, будут у вас в течение получаса, произнес император, заставив меня сильно задуматься. Что-то я вот так даже не могу прикинуть, что это за лояльные Вяземским маги. Все, кто работал на нас в прошлом, нашли себе новых хозяев и точно не станут их предавать. Это могут быть только выходцы из семей, которые чем-то обязаны Вяземским. Но опять же, не могу вот так вспомнить хоть одну семью, которая не хотела бы оторвать кусок от нашего бывшего имущества. Разве, что Потемкины и еще несколько семей одного с ними статуса. Но тем семьям точно не было и нет никакого дела до Вяземских. И судя по тому, что охрана прибудет в течение часа, эти маги поживают в относительной близости. Что-то мне подсказывает, что это будет отряд магов из ока государева, во главе с майором Ольшанский. Александр Алексеевич, никаких крайностей. Дворецкий Вяземских всегда имел доступ к родовому источнику и мог использовать его силу для защиты поместья. Я лишь делаю то, что всегда делали мои предки. Ведь у вас есть люди, которые присматривают за источником, так почему они не могут быть и у других? Император как-то странно посмотрел на меня, но больше не стал ничего говорить. Дальше мы поспешили к источнику. Первая дверь была открыта так же легко и быстро, а вот с дверью, ведущей в помещение с источником, пришлось немного повозиться. Там стояли защитные механизмы даже лучше, чем на двери в сокровищницу. Но ничего такого, чего император уже не видел. Уверен, что на сокровищнице Романовых стоит защита куда лучше. И помимо защиты там еще имеется охрана, мимо которой не сможет пройти ни один архимаг, специализирующийся на скрытности. Стоило двери открыться, как под потолком зажглось освещение, открыв перед нами длинный, каменный коридор. Просто, грубо обработанный камень и ничего больше. Коридор уходил вперед на несколько метров, после чего поворачивал налево, в сторону, противоположную сокровищнице. «Прошу вас, князь, сейчас я всего лишь техник, который пришел настроить сложную технику», сказал мне император, давая возможность идти первым. Предки Вяземских постарались на славу, когда строили защиту для родового источника. Нам пришлось пройти больше десятка коридоров, которые шли в виде спирали, в центре которой находилось хранилище родового источника. Ближе к самому хранилищу на стенах стали попадаться магические знаки и руны, которых становилось все больше по мере приближения к источнику. Эти знаки я уже понимал и мог примерно прикинуть, с чем предстоит иметь дело. По сути, родовой источник очень близок к сердцу стихии. Только если сердца – это осколки силы архонтов, прорвавшиеся в наш мир, то родовые источники – это, скорее всего, осколки колоссального магического источника, который питал девятую сферу. Если можно так сказать, то этот источник и был самой девятой сферой, квинтэссенцией магии, которую архонты вытягивали из нижних сфер. Как должен выглядеть родовой источник, я не имел понятия, поэтому не сразу понял, что вижу его, когда очередной коридор резко закончился и мы оказались в небольшой комнате, стены которой были испещрены трубами энерговодов. Магический фон сразу же подскочил до небес, заставив меня слегка пошатнуться с непривычки. Даже рядом с сердцем угодий магический фон был куда слабее. Это из-за того, что источник находится в небольшом помещении, практически полностью экранирующем утечку стихийной энергии. Если бы не это, то родовая земля Вяземских мало чем бы отличалась от угодий. Сам источник представлял собой практически идеальную черную сферу из кристаллизовавшейся стихии. Если быть точнее, то стихии тьмы, но я уверен, что после активации он сильно изменится. Сфера была диаметром чуть больше метра и покоилась на десятке тончайших металлических подставок, вмурованных в камень. Каждая из подставок была соединена с энерговодом, и поэтому утечка стихии таким образом полностью исключалась. Стоило мне оказаться в помещении, как источник сразу отреагировал, послав несколько довольно мощных импульсов магии. Он узнал меня, узнал Вяземского, но это было еще не все. Также он узнал своего старшего хозяина Александра Алексеевича Романова, и поэтому после меня обратился к нему, начав передавать довольно странное сочетание магии. Больше всего это было похоже на какое-то зашифрованное послание. Но император меня удивил, отмахнувшись от всех попыток источника установить с ним контакт. Он даже создал какую-то технику, которая полностью скрыла его присутствие в магическом плане. На месте императора сейчас была пустота. Только после этого источник вновь переключил свое внимание на меня и потянулся, желая отдать свою силу. «Очень странно», — заговорил император, наблюдая за действиями источника. «Источник точно находится в неактивном режиме, но выделяет огромное количество стихийной энергии, словно он уже давно пробудился и работает на полную мощность. Но я точно могу сказать, что ничего подобного не происходит. Источник Вяземских никак не проявляет себя, иначе мне уже давно сообщили бы об этом». Прохор не стал входить в помещение вместе с нами, остановившись точно на границе, но он не сводил глаз с императора, явно готовый в любой момент броситься на защиту поместья. А если император сейчас решит забрать или навсегда заблокировать источник, разорвав его связь с основой, то поместье превратится в обычный дом, напичканный артефактами, которым необходима постоянная подзарядка. Можно сказать, что на этом существование поместья Вяземских и закончится. Такой исход был довольно вероятен, после слов императора. Он точно насторожился подобным поведением нашего источника. Я же после слов императора начал понимать, в чем тут дело. И это оказалось весьма и весьма интересным. Даже не представляю, что за гений смог создать подобное. Невольно упал на колени и провел рукой по видному лишь мне знаку. Это сразу запустило цепную реакцию. Глава 9. Помещение стало наполняться рунами и магическими конструкциями, которые проявлялись прямо в воздухе. Через минуту мы находились внутри невероятно сложной схемы, центром которой оказался источник. Потребуется время, чтобы разобраться со всем, что здесь было сделано, но уже сейчас я могу с уверенностью сказать, родовой источник Вяземских – даже в неактивном состоянии будет снабжать нас необходимым количеством энергии. Даже если император поставит полный запрет и отнимет у нас источник, ничего не изменится. Он продолжит поставлять Вяземским энергию. «Князь, вы можете мне объяснить, что вообще происходит?» — спросил император, пытаясь разобрать хоть что-то. Но он был далек от артефакторики, поэтому видел сейчас лишь множество неизвестных знаков, наполненных стихийной энергией. Я и сам практически ничего не понимаю. Могу лишь предположить, что это защита, которая должна обеспечить работу источника при любых обстоятельствах, ответил я, так, чтобы любая проверка не смогла обнаружить в этих словах ложь. Она предназначена исключительно для защиты источника. Даже если звери смогли бы убить всех защитников поместья, им не удалось бы заполучить источник. Ощутил небольшой магический всплеск, исходящий от императора, после чего он медленно двинулся вдоль стен, осматривая каждый знак и каждую руну. Наверняка сейчас передает полученную информацию людям, разбирающимся в артефакторике. Что же, пускай попробуют расшифровать все, что здесь намешано, и объединить. Если не иметь ключа и не знать, с какого конца необходимо разматывать этот клубок, то даже мне эта задача окажется не по силам. Ключ у меня имелся, это я сам и кровь Вяземских, что течет во мне, а откуда необходимо разматывать клубок, я прекрасно знаю. Все начинается еще в кабинете с защитной техники, и теперь пара ее странностей мне уже не кажутся такими. Александр Алексеевич, приступим, обратился я к императору, который уже обошел помещение и остановился возле самого источника, все еще не позволяя ему коснуться себя. Хотя после увиденного, я уже уверен, что император не сможет его перетянуть на себя. Конечно. Только я обязан вас предупредить, что в процессе может случиться непредвиденное и ваш родовой источник разорвет привязку, вернувшись к материнским настройкам, вновь подчиниться Романовым и имперскому источнику. Мне очень не нравится, как настойчиво родовой источник Вяземских старается войти в контакт со мной. Возможно, мне не стоит заниматься его активацией, и вы сможете это сделать самостоятельно, следуя инструкциям. Неожиданное предложение и весьма странное. Похоже, что император просто решил проверить меня, узнать, что за сила появилась во мне после контакта с поврежденным сердцем угодий. Привязка к Вяземским совершенно точно не слетит, как бы император ни старался, а то, что источник пытается установить контакт с членом рода Романовых, вполне нормально. Можно сказать, что источник считает их родственниками, теми, кто имеет право распоряжаться им. Ведь все родовые источники в империи – это осколки одного огромного, что очень давно достался предкам Романовых. «Я не уверен, что смогу это сделать, но согласен попробовать», – ответил я императору, примерно представляя, как будет происходить активация. «Это совсем простой процесс, который не занимает много времени, и с ним справится любой Вяземский, способный поглощать и высвобождать стихийную энергию. Даже с поврежденным источником это возможно сделать». После моих слов Александр Алексеевич вышел из помещения, присоединившись к Прохору, который всю дорогу стоял возле входа и лишь наблюдал за нами, и начал объяснять, что мне необходимо сделать. Магические знаки и руны я погасил, слишком они отвлекали и мешали сосредоточиться. Дальше я делал все, как говорил император, и уже через 10 минут чернота источника начала разбавляться белыми вкраплениями. Процесс с активацией был запущен. Теперь к стихии тьмы стала добавляться стихия света. В активированном источнике клубятся две первостихии, позволяя создавать любые комбинации стихийной энергии, которые только могут понадобиться. Можно сказать, что стихия тьмы – это покой, но стоит добавить немного света, как сразу же начинается безудержное движение, которое и порождает другие стихии. Без света не будет тьмы, а без тьмы не будет света. Как-то так, и сейчас родовой источник Вяземских стремительно наполнялся стихией света, заставляя стихию тьмы прийти в движение. Круговорот первостихии усиливался с каждым мгновением, и вот уже сам источник начал слегка светиться, показывая, что готов к работе. «Удивительно», — произнес император, — «но я совсем не ощущаю магии в вас, князь, но увиденное только что говорит об обратном. По крайней мере, вы уже смогли достичь ранга мастера, иначе активация заняла бы куда больше времени». И вновь этот отсутствующий взгляд и монотонная, растянутая речь. «Интересно, кто же постоянно находится на связи с императором? Кому он передает всю полученную информацию? Это должны быть очень умные и эрудированные люди, разбирающиеся во всем. И единственное, что мне приходило в голову, аналитический отдел. Даже не представляю, что сейчас там творится, какие теории строятся и выдвигаются гипотезы. Но в любом случае мне необходимо попытаться заблокировать этот канал связи императора. То, что я собираюсь сделать в угодьях, не должно стать предметом анализа. Пускай, Александр Алексеевич рассказывает все со своих слов. Я не могу объяснить произошедшее со мной. Помогла родовая земля. Пожал я плечами. А теперь, если позволите, я произведу привязку Прохора к источнику. Не подскажете, как это делается? Через 10 минут мы уже были наверху, и я раздавал последние указания. После активации родового источника сразу начали заполняться энергией все артефакты, подсоединенные к нему, и это было здорово. Прохор заверил меня, что сможет самостоятельно распределить все артефакты. Отлично знает, где что нужно установить, чтобы максимально обезопасить поместье. Но это был еще не все. На территории поместья нас уже ждала помощь от императора. Это действительно оказались люди из ока под командованием майора Ольшанского. «Алексей Михайлович, можете на нас положиться. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы гарантировать безопасность всех, кто находится в вашем поместье. Для этого у нас есть все необходимое», – отрапортовал майор, после того как практически то же самое доложил императору. Всего прибыло два десятка магов, обвешанных артефактами. Причем довольно сильных магов, никого ниже ранга мастера. Это очень сильный боевой отряд. Интересно, для каких целей его разместили в непосредственной близости от нашего поместья? Сдается мне, что император не такой уж и добрый, в случае чего хотел быстро разобраться с нами. Пока родовой источник находился в неактивном состоянии, этой группы могло вполне хватить. Правда, теперь этого слишком мало. Даже будь в составе несколько архимагов, и они не справятся. Благодарю, Игорь Иннокентьевич. Только будьте крайне осторожны и следите за своими людьми. Родовой источник Вяземских активирован, а вместе с этим большинство защитных артефактов снова в строю. Поговорите с моим дворецким, он укажет вам места, в которые не стоит заходить. Илья Денисович, позаботьтесь о майоре и его людях. Распределите их на самые уязвимые места в нашей обороне. Будет сделано, ваша светлость, произнес суровый воевода, которому очень не нравилось появление отряда ока на нашей территории. Но отказаться от их помощи нельзя, да и глупо это будет. Вдруг измененное зверье действительно решит снова напасть, даже когда я буду находиться от поместья очень далеко. В этой ситуации отряд опытных магов со своими боевыми и защитными артефактами будет как нельзя кстати. И Бунин это также прекрасно понимал, поэтому и не стал возражать. Что же, наши первичные договоренности выполнены. Юрий Андреевич, переносите нас, сказал император. Глава гвардейцев встал у нас за спинами, я ощутил резкий всплеск стихийной энергии, и через мгновение картина вокруг изменилась. Мы оказались на заднем дворе какого-то непримечательного здания. Вдалеке виднелись столичные высотки, а совсем рядом стояли люди, которые и будут защищать меня. Имена большинства из присутствующих я знал. Император не обманул, отряд, собранный из столь сильных магов, действительно сможет защитить меня. А еще они смогут легко захватить столь странного мальчишку, чьи способности не поддаются никакому объяснению, стоит императору только захотеть. И их будет ждать крайне неприятный сюрприз, когда они решатся на подобный шаг. «Так это и есть князь Вяземский?» – спросил князь Лопухин. Седовласый старик, о котором среди наемников не принято разговаривать. Просто он в свое время уничтожил несколько сильнейших отрядов, сделал это в одиночку. И все из-за того, что были затронуты интересы его рода. С тех пор среди наемников действует правило, никаким образом не приближаться к Лопухиным, даже косвенно, через третьих, десятых и так далее лиц. А если и найдутся идиоты, которые все же рискнут принять подобный заказ, то они живут крайне мало. Сразу все наемники получают заказ на их устранение и выполняют его без какой-либо платы. «Похож на отца», – произнес сильнейший в империи архимаг Водник. «Причем я ощутил у него минимум три артефакта, вышедшие из-под рук Вяземских. Жаль, что не сможет заняться семейным делом. Империя очень много потеряла, лишившись столь талантливых артефакторов. Они пошли против законов империи и заслужили свое наказание», — фыркнул неудержимая сука. «Ее точно знает вся империя. Самая безбашенная женщина, что я когда-либо знал. Вообще, не ведает страха и готова ввязаться в драку абсолютно с кем угодно. Странно, как она еще не нахамила императору, или любому должностному лицу, за оскорбление которого последует немедленная казнь. И раз все в сборе, то давайте уже отправляться. Все же там гибнут подданные империи, наши солдаты и боевые маги». «Инга Иосифовна говорит крайне правильные слова, господа», — взял слово император. «Надеюсь, Василий Петрович уже ввел вас в курс дела». Небольшая пауза, для того чтобы присутствующие быстро кивнули, и Александр Алексеевич продолжил. «В таком случае мы сейчас отправляемся в Старосибирские угодья. Сразу появимся недалеко от их центра. У нас будет немного времени, чтобы подготовить оборону, но может возникнуть непредвиденная ситуация, и первыми на нас рискнет напасть Альфа. Монстры подобной силы вступают в бой в самых крайних случаях, когда все их подчиненные уничтожены, или они уверены в своей безоговорочной победе. Поэтому предлагаю, сразу после перемещения немного пошуметь, устроим вокруг нашего оборонительного рубежа показательные выступления. Инга Иосифовна, прожарьте хорошенько местность». Горчакова ухмыльнулась, и в ее глазах загорелось пламя, а волосы стремительно стали приобретать цвет раскаленного металла. «Подождите немного ближе и постарайтесь в первые секунды после переноса не применять ничего серьезного. В эти моменты магия ведет себя крайне непредсказуемо. Лучше активируйте защитные артефакты. Алексей Михайлович, не переживайте, это правило не касается Юрия Андреевича. На несколько секунд он сможет защитить вас от чего угодно, даже от стаи альф, жаждущих разорвать вас, но на всякий случай возьмите». Император снял с шеи тяжелый медальон на серебряной цепочке и протянул его мне. Все, кто это видел, оказались крайне удивлены. Впрочем, и я был удивлен не меньше. Реликвия, которая считается сильнейшей в роду Романовых и позволяет напрямую соединять все родовые источники Российской империи. Это та функция, о которой известно всем, а какие еще тайны в себе скрывает артефакт, созданный практически в одно время с появлением имперского источника, знают только Романовы. Но стоило артефакту попасть ко мне в руки, как эти тайны открылись и мне. А еще я прекрасно знаю артефактора, который создал этот амулет. Ведь это был я, еще задолго до того, как попал в девятую сферу. И был этот амулет ничем иным, как ключом к силе высшей сферы. Ключом, открывающим дверь, через которую я мог черпать себе столько стихийной энергии, сколько потребуется. Одной из главных функций амулета была защита своего владельца. Защита от самых мощных стихийных атак. Защитники девятой сферы не спали и купировали любую утечку магии довольно быстро, просто уничтожая ее причину. Поэтому я и позаботился о подобной защите. У амулета было еще несколько полезных функций, но сейчас они совершенно не нужны. Амулет не сохранил ничего от своего создателя. Исчезли даже крохи моей прошлой силы, а без этого никто не сможет разобраться, как он работает, и скопировать, сделать хотя бы плохую копию. Поэтому Романовы уверены, что никто кроме них не сможет воспользоваться имперским источником. И вот император отдал столь ценную вещь мне, практически вручил всю империю и ее запасы магии, что говорило о серьезности ситуации и моей роли во всем происходящем. Просто оденьте его на шею и можете ничего не бояться. Амулет защитит вас от любой опасности. Кроме физического воздействия, кивнул я, пытаясь разобраться в собственных мыслях, и не сразу понял, что сболтнул лишнего. Вот так, увидев вещь, которая подарила мне столько воспоминаний, я оступился. Но вроде никто не обратил на мои слова внимания. Слишком заняты были подготовкой к посещению центра угодий. Вроде даже император не придал моим словам никакого значения. Он убедился, что все находятся в достаточной близости, и кивнул Корчагину. На этот раз перенос был совсем другим. Видимо, это зависит от количества перемещающихся людей. Я ощутил, как сила Юрия Андреевича обволакивает меня и тащит за собой, создавая стихийные завихрения пространства. Именно эти завихрения и позволяли практически мгновенно перемещаться на любые расстояния, чем-то схоже с созданием портала. Пространственной магии, в основном задействующей в себе стихию тьмы с небольшими вкраплениями других стихий. Но при создании портала необходимо задавать точные координаты конечной точки, а здесь, как я понял, Горчаков руководствовался чисто своей памятью. И получается, что бывал практически в самом сердце как минимум двух охотничьих угодий. Очень интересный человек. На этот раз местность изменялась рывками. Сперва исчезло здание, а вместо него появились высоченные деревья, измененные стихийной энергией. Затем эти деревья появились со всех сторон, и последней под ногами возникла земля, покрытая мелкой порослью ярчайшей зелени, настолько яркой, что невольно стали слезиться глаза, а последним накатила стихийная энергия, интенсивность которой подскочила в сотню раз. Я стал впитывать ее в себя, пропуская через амулет Романовых, тем самым очищая и сразу передавая в источник. Функция, о которой император, возможно, и не знаете, иначе он сам мог бы уничтожать угодья, просто высасывая из них всю энергию. Мой амулет на этот способен, особенно если осколок силы архонтов будет не очень велик. Правда, с угодьями, в которые мы сейчас попали, такой трюк точно не пройдет. Старосибирские угодья были самыми крупными в империи, занимали площадь больше 40 тысяч квадратных километров, раскинувшись в глубине восточно-сибирской тайги. А это означало, что сердце угодий здесь очень большое и мощное, и стоило нам немного отойти от перемещения, как я ощутил его мощь, яростную, дикую, сметающую все на своем пути. Эта сила могла принадлежать только Гилларду, архонту, отличающемуся выдающейся физической мощью, благодаря которой он смог подчинить себе даже магию. Невероятно сложный противник. Радовало только оно, Гиллард всегда был прямолинеен. Он обязательно клюнет на наживку и бросит на мое уничтожение все силы, что у него есть. Только я подумал об этом, как окружающее нас пространство превратилось в филиал ада. Амулет Романовых активировал защиту и меня накрыло непроницаемой пеленой, которую сотряс мощнейший удар, заставивший меня упасть на задницу и проехаться несколько метров, пока в спину не уперлось нечто твердое. Глава 10. Из-за защиты амулета я толком ничего не мог разглядеть, а истинное зрение выдавало нереальную картину бушующего вокруг магического шторма. Я так понимаю, Инга Иосифовна начала действовать и накрыла своей мощью все вокруг. Причем досталось даже тем, кто находился рядом с ней. Никакой опасности для меня сейчас не было. Защита отлично справлялась, а через несколько секунд магический шторм разрезало в нескольких местах и рядом со мной появились члены защитного отряда. Ярче всех сиял Александр Алексеевич, который был напрямую соединен с имперским источником. «Все с ним в порядке», — произнес кто-то, но вот так я не смог разобрать, кто это был. Защита сработала выше всяких похвал. Разве, что уязвлена гордость, но у молодых это быстро проходит. «Алексей Михайлович, чтобы убрать защиту, необходимо воздействовать на амулет стихийной энергией, дать ему понять, что вы в безопасности. Слова императора были мне без надобности. Я лучше его знаю, как работает амулет, но все равно поблагодарил и, ухватившись за протянутую руку, поднялся. Первые секунды после атаки неудержимой суки прошли, основная ударная мощь спала, оставив после себя пылающие угодья. Пламя окружало нас, поднимаясь на несколько метров и практически полностью скрывая невысокие деревья. Звери точно должны испугаться огня подобной мощи, вот только это обычные измененные, а нам противостояли захваченные волей Архонта. За разразившимся буйством огня было сложно ощутить, насколько наша затея успешна. К тому же прошло слишком мало времени с момента появления здесь. «Господа, начинайте возводить защиту, а я пока немного побеседую с князем», — распорядился император, и все архимаги, за исключением Горчаковой, принялись за дело. «А еще не увидел Корчагина. Он доставил нас сюда и исчез. Алексей Михайлович, что вы сейчас ощущаете?» — спросил император. «К нам приближается кто-нибудь сильный, угодья уже смогли уловить ваше появление, они отправили сюда альфу или пока выбирают». Император задавал вопросы, а я не понимал, с чего он вообще решил, что мне все это известно. Или после рассказа о поглощении силы сердца смоленских угодий во мне должно было что-то измениться. «В таком случае я сам об этом ничего не знаю. Вижу, вы не понимаете, почему я задаю подобные вопросы». Император встрепенулся и повернулся влево, словно ощутил опасность с той стороны. Несколько секунд он стоял неподвижно, а затем тряхнул головой и вновь вернулся ко мне. «Практически все, кто согласился защищать вас, так или иначе, поглощали сердце угодий. А вот это уже действительно очень интересно и опасно. На всякий случай я начал активацию реликвии Романовых, остановил ее на последней стадии. Одного мгновения хватит, чтобы защитить меня от любой атаки. Раз эти люди поглотили сердце угодий, то могут находиться под влиянием архонтов, и в таком случае меня просто затащили в ловушку. Хозяева тех сердец были слишком заняты и не могли им помешать. Если вы опасаетесь предательства с нашей стороны, то напрасно. Понимаете, Романовы знают гораздо больше об истоках появления магии на планете, и все это благодаря имперскому источнику, который оказался осколком ядра некогда невероятно могущественного мира. И я вижу, что вы имеете к тому миру какое-то отношение. Вы специально утаили от меня свое знание о нем и о том, чем на самом деле являются сердца угодий. Я даже не понял, когда вокруг нас появилась сфера, полностью непроницаемая для магии и любых физических объектов. Таким образом, император защитился от лишних ушей, показывая, что разговор крайне важен и он не доверит даже людям, которых сам выбрал для этого задания. «Я не просто так дал вам реликвию Романовых, амулет, которых ценнее всего, что есть у меня. Пожалуй, этот амулет стоит больше, чем вся империя. Он бывал у многих сильнейших магов, но ни один из них так и не смог ничего сделать с амулетом. Даже защита не активировалась. Вы же смогли сразу вступить в контакт с ним, словно прекрасно знаете, что это за артефакт. Но гораздо сильнее меня удивило то, что он ответил вам, дав полный доступ. Даже ваш отец не смог подступиться к реликвии Романовых, как и любой другой артефактор за всю историю существования империи. В вас нет ни капли нашей крови. Поэтому единственное, что я могу предположить, это поглощенное сердце смоленских угодий. Оно каким-то образом связано с имперским источником и тем артефактором, что создал этот амулет. Не зря мне казалось, что император совсем не так прост, как хочет казаться, и постоянно проверяет меня, делал вид, что удовлетворен моими ответами и все в этом роде. И вот последняя проверка с амулетом была мной провалена. А еще вся эта ситуация с тем, что нечто очень могущественное, способное подчинять себе даже альфу, хочет вашей смерти. Для этого бросает ресурсы всех угодий империи, а, возможно, и мира. Значит, оно чувствует в вас угрозу. «Алексей Михайлович, не хотите мне ничего рассказать? Возможно, для всех будет лучше, если мир вернется к уже привычному укладу. Вы так тонко намекаете, что меня просто нужно убить. Усмехнулся я. Опасности от императора, как и от любого из магов, что были рядом, я не ощущал. Но это не означало, что ее нет. Слишком опытными были эти люди и могли совершить неожиданный поступок. Ваше Величество, да, моей смерти хочет сила, способная подчинить себе измененных зверей, только непонятно, почему вы спрашиваете об этом у меня, а не у этой силы. Может, сделаем это прямо сейчас? Я чувствую сердце совсем рядом, метров 200 в том направлении. Указал рукой себе за спину и ощутил, как с той стороны к нам двигается нечто невероятно сильное. Император встрепенулся и уставился туда, также ощутив появление чудовищно сильного монстра. Впрочем, абсолютно все это ощутили и стали работать гораздо усерднее. Вокруг нас уже высились гигантские защитные сооружения, которые продолжали обрастать слоями брони и впитывали в себя стихийную энергию прямо из угодий. Они уже возвышались над деревьями. Напасть на нас могли лишь сверху, но и там была установлена какая-то энергетическая защита. В такой крепости мы сможем просидеть очень долго. Если бы я хотел вас убить, то сделал это при нашей первой встрече. Я хочу поставить силу, которая открыла на вас охоту, на службу империи. И судя по тому, что я услышал от вас, это вполне возможно. Нет, спокойно ответил я, прекрасно понимая, что могу этим навредить себе. Эта сила никогда и никому не подчинится. Она предпочтет навсегда исчезнуть и попытается захватить с собой как можно больше других. Выходит, что вы знакомы с этой силой. После недавних событий, вновь весьма расплывчато ответил я. Я поглотил одного из тех, кто хотел моей смерти. Вернее, уничтожил и поглотил оставшуюся без хозяина силу. Разговор прервался чудовищным грохотом. Земля под ногами заходила ходуном. Защита задрожала, послышался треск, взрывы и в конце жуткий вой, который заставил нас перевернуться. Альфа атаковал, а следом за ним появились и другие измененные звери, которые смогли быстро добраться до нас. 10 лет назад я дал слово и не собираюсь его нарушать. Тогда я сказал, что все наследники Вяземских останутся в живых. С тех пор было много случаев, когда вас пытались убить, и до сих пор я продолжаю незримо защищать Вяземских. Поэтому не стоит меня бояться, и обязательно верните артефакт, когда все закончится. Император удивил меня своими словами, а в следующее мгновение уже стало не до разговоров. Какой бы прочной ни была возведенная защита, Альфа, поддерживаемый силой Гилларда, смог ее вскрыть. Слева от нас защитная стена покрылась трещинами, сквозь которые пробивался ярчайший свет. Бастион бросился туда, чтобы укрепить защиту, но не успел. Тысячи мелких осколков, напитанных стихией, брызнули в разные стороны, выступая в роли магической шрапнели, а следом за ними в защитный периметр ворвался волк, окруженный сияющим ореолом всех стихий. Он сходу снес бастиона, отшвырнув его ударом лапы. Старый маг полетел несколько метров и с грохотом впечатался в собственную защиту, отчего по ней пошло еще больше трещин. Возле пролома, созданного Альфой, собрались другие монстры, но они могли только смотреть, как сражается их вожак, не в состоянии преодолеть энергетическую защиту. Там, где физика не выдержала, магия сработала на отлично. Стоило Альфе продавать магическую защиту, как она моментально восстановилась. Но всем было понятно, что это лишь дело времени, когда и остальные монстры смогут найти лазейку. А пока этого не произошло, необходимо разобраться с Альфой. Волк был главной угрозой. После его смерти остальные измененные звери станут слабее и практически не будут представлять никакой опасности. Тем временем Альфа разобрался с еще двумя защитниками, раскидав их по сторонам, и перед ним появилась, охваченная пламенем Инга Иосифовна. С трех сторон к зверю устремились невидимые путы, начав пеленать его, а сверху обрушилась клетка, сделанная из жидкой тьмы. Она мгновенно оплела собой Альфу и начала выкачивать из него стихийную энергию. Правда, это было совершенно бесполезно. Зверь получал силу напрямую из сердца угодий, и Гиллард не скупился для своего сильнейшего бойца, отдавая ему максимум возможного. Да и стихии, что крутились рядом с волком, его прекрасно защищали. Зверь щелкнул пастью, и все путы лопнули, словно тончайшие нити, а черная клетка разлетелась смертельными кляксами, которые тут же принялись проедать все, на что попадали. В этот момент свой удар нанесла неудержимая сука. Ослепительный столб пламени возник на том месте, где находился Альфа. От его жара сама собой активировалась защита амулета, а еще передо мной встал император, применив какую-то родовую технику Романовых. До этого момента я даже не представлял, какой силой обладает императорская семья. Эта информация хранилась в строжайшем секрете. Единственное, что знали все, их сила уникальна, и даже не владей Романовы имперским источником, они все равно правили бы Российской империей. Увидев императора в действии, я понял, что это правда. Сила Романовых была способна подавить любую стихийную энергию в определенном радиусе, и чем сильнее был маг, тем радиус больше. Я оказался в зоне действия силы императора и моментально остался без энергии, но и атака альфы превратилась в пшик. Монстр понял, что не сможет достать меня магией, и бросился на императора. Стремительный прыжок закончился практически сразу. В бок альфы врезалась каменная колонна, отделившаяся от одной из стен нашей защиты. Врезалась с такой силой, что я услышал треск ломаемых костей, а сам волк проломил собой еще одну дыру в противоположной стене. Что было дальше, я уже не видел. Все защитники, за исключением императора, бросились к новой бреши, и там разразился настоящий ад. Они атаковали альфу всем, чем могли. «Князь, подойти ко мне как можно ближе. Надвигается что-то нереально мощное», — произнес Александр Алексеевич, и его сила стала сокращать радиус действия, при этом наращивая интенсивность. Я также ощутил приближение колоссальной мощи. Это был Гиллард. Понятия не имею, каким образом, но Архонт приближался. Осколок его силы был совсем близко и не собирался останавливаться. Сердце угодий начало перемещаться, чего раньше никогда не было. Понятия не имею, успели мои защитники разобраться с альфой или нет, но они также ощутили надвигающуюся опасность и поспешили отойти к нам с императором. Никогда бы не поверил, если бы не видел это своим глазом. Тяжело дыша, заговорил князь Остроухов. Сердце стихии двигается в нашу сторону. Похоже, что смерть парня очень нужна кому-то невероятно сильному. Даже представить не могу, что за мощь способна сдвинуть сердце. Вам и не нужно этого представлять. В любом случае никто из вас не сможет ничего противопоставить этому существу. Даже все вместе вы не сможете ему помешать, — произнес я, перекрывая визг беснующихся измененных животных. Вокруг нашей крепости их собиралось все больше и больше. Надеюсь, защитники угодий сейчас вздохнули с облегчением и выжмут максимум из этой передышки. А вы, князь, сможете это сделать? — спросил у меня император, явно прикидывая варианты развития событий. Я могу попытаться. Одно сердце уже пало передо мной. Так почему не попробовать провернуть тот же трюк с другим? Может, потому, что все мы здесь собрались для твоей защиты, а ты предлагаешь отпустить тебя сражаться с сильнейшей хренью в этих местах? Да и каждый из нас также поглотил сердце, — произнесла Горчакова, и многие с ней были согласны. Многие, но не все, и император находился в числе вторых. Что вам для этого нужно? Я отдал свой сильнейший артефакт и теперь могу помочь лишь своей силой, но не уверен, что этого хватит для подавления мощи этого сердца. Романовы уже пытались сделать это раньше, все закончилось довольно плачевно. Просто сделайте так, чтобы мне не мешали прихвостни сердца. Это было очень рискованно, но в любом случае я хотел поглотить силу еще одного архонта. Правда, на этот раз он не будет ослаблен ударом неизвестного артефакта. Да и Гиллард всегда отличался своей силой воли. Он будет сражаться, даже если нет никаких шансов на победу. Будет пытаться уничтожить меня всеми доступными средствами. Но и я не так прост. Бой с Игни дал мне понимание, как нужно действовать, как вести себя в схватке вот с таким осколком силы, даже если в нем сидит хозяин. По сути, эти осколки можно сравнить с артефактом, который вышел из-под контроля. С сильными артефактами подобное бывает очень часто, и только от опыта и мастерства артефактора зависит, сможет он обуздать бунтаря или придется его уничтожить. Я по праву могу сказать, что и первого, и второго у меня в достатке. А сила, полученная от Игни, поможет сдержать натиск Гилларда. Бастион, когда сердце подойдет к защитному периметру, открывая ему дверь. Остальных это также касается. Только смотрите, чтобы вместе с ним к нам в гости больше никто не заглянул. Если видите, что князь не справляется, то бьем в полную силу. Юрий Андреевич снимет защиту с сердца. Нам останется только выдать максимальную ударную мощь. Дальше все завертелось нереально быстро. Архимаги, на удивление, не стали спорить с императором и решили позволить сопляку с разрушенным источником вступить в схватку с противником, которого они сами не могут одолеть. И как-то это совершенно не было похоже на мою защиту. Даже непонятно, кто и кого использует для своих целей, но в любом случае поглощение силы Гилларда позволит мне еще на шаг приблизиться к силе настоящего артефактора, который способен создавать не только имперские источники, но и артефакты планетарного масштаба. Едва не забыл, в прошлый раз едва не отрубился, но сейчас сердце гораздо мощнее, и я не уверен, что смогу остаться в сознании, если все пройдет успешно. Если вырублюсь, просто доставьте меня в следующее место. Эти угодья перестанут быть опасными. После исчезновения сердца и его ментального поводка все звери разбегутся, как это произошло в смоленских угодьях. Если понимаете, что не справляетесь, воспользуйтесь моим амулетом, накройте себя защитой, а мы позаботимся, чтобы сердце было уничтожено. Говорил император, это как-то неуверенно. Да и я сомневаюсь, что им действительно удастся уничтожить сердце. По крайней мере составом, заточенным по ее оборону. Готовность 10 секунд. Сердце уже на подходе и начинает стучаться в наши двери. Выкрикнул Бастион, и все обратили взоры в сторону, откуда тянуло чудовищной силой сердца старосибирских угодий. Когда я досчитал до 8, камень в том месте просто исчез, как и все остальные защитные техники, пропуская в нашу крепость, окутанный защитной пеленой стихии, осколок силы одного из архонтов. Что же, теперь все зависит только от меня. Вперед. Глава 11. Необходимо коснуться сердца, чтобы вступить в схватку с Гиллардом, а для этого пробить стихийную защиту, которая, пожалуй, будет даже крепче, чем все, возведенное командой императора. Сила Гилларда была заключена в кристалл, в несколько раз, превышающий размером сердца смоленских угодий. Он был защищен несколькими слоями, кристаллизовавшейся стихией и десятками разнообразных техник, которые должны уничтожить любого, кто решит коснуться силы Архонта. До сегодняшнего дня все это работало без осечек. Вот только раньше никто не пытался одномоментно откачать из сердца едва ли не четверть его энергетического запаса. Амулет Романовых выступил в качестве перегонного насоса, вгрызаясь в структуру сердца угодий, круша любые техники и барьеры на своем пути. С его помощью я смог пробиться через 8 низших сфер и достать до 9, начав выкачивать из нее стихийную энергию. Так что сердце угодий, с заключенным в нем разумом одного из 12 архонтов, не идет ни в какое сравнение. Немного изменил действие амулета и бросился к сердцу, которое остановилось сразу после того, как оказалось, в защитном периметре. Я поддерживал максимальную концентрацию, поэтому не видел, что происходит вокруг. Не видел и не слышал, полностью сосредоточившись на сердце угодий. Хоровод стихии вокруг кристалла стал значительно медленнее. В истинном зрении, сердце словно стало тусклее и даже появились темные пятна, к одному из которых я и потянулся. Стоило только коснуться сердца, как я оказался у него внутри. «Значит, это все же ты, предатель!» — взревел могучий воин, в массивном доспехе. В руках он держал чудовищный меч, способный разрубить даже танк. Излюбленное оружие Гилларда, с которым он никогда не расставался, и даже здесь, будучи лишь силой, заключенной в осколок 9 сферы. Он воссоздал себя с этим мечом. Игни тоже сильно удивилась. Ответил я, усилием воли придавая себе уже давно позабытый образ. Сильнейший артефактор 9 сфер предстал перед самым яростным архонтом. Перед существом, которое считало себя богом и позволяло творить все, что только взбредет в голову, даже если это приведет к гибели десятков, сотен, тысяч людей. У меня не было никакого оружия, да и бесполезно оно в сражении с Гиллардом. Все равно я никогда не смогу превзойти его в мастерстве, даже если буду тренироваться веками. Нет у меня предрасположенности к этому. Мой удел – артефакты и все, что с ними связано. Поэтому через мгновение перед закованным в доспехи великаном, появился еще один великан. На этот раз, созданный благодаря моим умениям, сущность стихии камня выступила на моей стороне, приправленная десятками техник из прошлой жизни. Прямо внутри сердца угодий, внутри силы Гилларда я создавал выдающийся артефакт, которых еще не видели в первой сфере. И возможно это было провернуть только здесь, чтобы сразиться с величайшим воином 9 сферы. Ты снова взялся за старые, думаешь, что эти жалкие копии смогут сравниться со мной? Я уничтожу их, как и тогда, а затем втопчу в пыль тебя. Если ты забыл, то это вы потерпели поражение и совершили умопомрачительное падение до первой сферы. Я же и не думал, что судьба даст мне еще один шанс, но в любом случае рад, что оказался именно здесь. Отсюда я начал свое восхождение, и повторить его снова будет гораздо легче. Вы же были порождениями девятой сферы и погибли вместе с ней. Я вижу перед собой лишь жалкую пародию могучего архонта, который мог сотрясать небеса. Твоя сила станет частью меня и позволит сделать еще один шаг на пути к вершине. Ты всегда умел долго молоть языком. Возможно, только благодаря этому и смог стать одним из нас. К моему удивлению, ответил Гиллард, хотя раньше он никогда не занимался подобным. Просто считал выше своего достоинства произнести пару лишних слов. А вот сейчас расщедрился, но лишь для того, чтобы подготовить первую атаку. Чудовищный меч налился нестерпимым светом и обрушился на меня. Гиллард собирался закончить все одним ударом, вложив в него едва ли не половину всей мощи, заключенной в кристалле. Только он сильно просчитался, решив, что его копия – это жалкая подделка. Нет, это было далеко не так. Созданный мной воин был гораздо сильнее своего прототипа. В нем содержались силы сразу двух архонтов. Сияющий меч Гилларда наткнулся на стену гудящего пламени и не смог преодолеть ее. В следующее мгновение уже мой воин пошел в атаку, используя исключительно свое тело. Я подпитывал его, отдавая все, что смог забрать у Игни, одновременно с этим перенастраивая энергетические потоки сердца, перенастраивая их на себя, естественно. Архонт явно не ожидал подобной прыти от меня, хотя уже прекрасно знал, что Игни пала, что я уничтожил, поглотил ее. И в этом главная проблема всех архонтов, которая поможет мне разобраться с ними. Слишком тщеславны они были, всегда считая себя сильнее других. Вот только если бы так было на самом деле, то архонт остался бы только один, единоличный правитель девятой сферы. Но этого не было, и сила всех архонтов была одинакова. Хрупкое равновесие, которое позволяло девятой сфере существовать. И я нашел способ, как нарушить это равновесие. Создал артефакт, способный на это. А после встречи с Гиллардом с уверенностью могу сказать, что справлюсь со всеми осколками силы бывших правителей девятой сферы. Мой воин в первые мгновения боя начал теснить хозяина кристалла, но инициатива быстро ушла от него. Архонт яростных битв оказался в своей стихии. Он потерял свой меч, но главным оружием Гилларда всегда было его тело и невообразимая физическая мощь. Вот и сейчас он просто разорвал своего двойника на куски. Разорвал стихию, из которой он был сделан, и попытался поглотить ее, поставить себе на службу и пустить против меня. И я с радостью позволил ему это сделать, наблюдая за тем, как сила Игни стремительно переплетается с силой Гилларда. «Даже не думал, что разобраться с тобой будет так просто», — произнес я, наблюдая, как осознание появляется на лице Архонта. Осознание того, что он сам подписал себе смертный приговор. Поглотив силу Игни, он обрек себя на сожжение. Сожжение всего, что когда-то было самым яростным из Архонтов. Погасить пламя Игни, если оно проникло внутрь, уже невозможно. Но это еще нельзя было назвать победой. Гиллард никогда не сдается. И даже осознав, что он обречен, решил, что все равно должен прикончить мне. Что у него это получится, раз мы находимся внутри осколка его силы. Вот теперь началась настоящая борьба между нами. Только и здесь у меня было преимущество. Я уже боролся с сознанием Игни. Пусть оно и было ослаблено, но все равно принадлежало Архонту. Тот бой был очень тяжелым, но позволил мне понять, как действовать в подобных схватках. Архонты сталкивались с этим впервые и рассчитывали лишь на свою мощь, которая была совсем не той, что раньше. Гиллард атаковал мое сознание самым простым способом, собираясь разорвать его на куски и утащить вместе с собой в небытие. Он хотел разорвать меня, так же как сделал это со своей копией, но не смог даже прикоснуться. Его остановила защита амулета Романовых, а затем в дело включился уже амулет Вяземских, принявшись вытягивать силу умирающего архонта.